Глава 24. Роман. «Что вы собираетесь делать?» — спрашивает секс-бомба Моника и отрывает от стола свою сногсшибательную белучу. «А я... у меня красная пелена перед глазами, сердцебиение 220 вольт и такой лютый стояк, что думать верхней головой я уже не могу. Управление полностью перешло к нижней. Буду тебя учить. Чему? Уважению к начальству», — рявкаю я и расстегиваю ремень. «Что вы делаете?» «Да хер его знает, Машенька. Это полный писец. Тебе. Нам обоим. Выпарю тебя, как Сидорову козу. Да, вот оно. То, что нужно. Я не могу трахнуть ее прямо здесь, прямо сейчас. А выпороть, наверное, тоже не могу. Разумная часть меня это понимает, но я уже во власти демона похоти, а ему похуй на все». «За что?» — верещит моя помощница. «Хочешь сказать, не за что?» «Я больше не буду», — она мило хлопает глазками и складывает руки в умоляющем жесте. «Точно. Клянусь мамиными пельмешками». И хихикает. Для нее все это шуточки. А для меня? Как ни странно, ее беззаботный смех приводит меня в чувство. Эта беспечная козочка и не подозревает, какие демонические бури бушуют у меня внутри. И какой опасности она только что избежала. Уф, мля. Я реально чуть не слетел с катушек. Был в миллиметре от того, чтобы схватить ее, уложить к себе на колени, стянуть эти тесные брючки и смачно выпороть ее. Нет, не ремнем, ладонью для начала. А потом... «Пыль вытерла», — рычу я, застегивая ремень. Типа прекращаю затянувшуюся шутку. «Что?» «Пыль над кондиционером». «Не совсем. Не успела. Вы меня отвлекли». «Ну так вытирай». «Слушаюсь, мой босс». Она снова влезает на стремянку, и я оказываюсь в положении тех самых дрочил. Мля. Машенька пыхтит наверху, я придерживаю стремянку, членом, естественно. А, собственно, зачем нам это препятствие? Если его убрать, знойная Моника приземлится как раз туда, где ей самое место. И я толкаю стремянку. Вернее, не я, он. Чем я лучше всех этих дрочил? Тем, что они пускают слюни и дрочат, а я уже держу Машу в объятиях. «Ой», — пищит она, — «вы меня поймали». «Ты сомневалась?» «Я...» «Все, демон победил». Маша снова сидит на столе, я между ее ног, мой язык у нее во рту. Я задыхаюсь от желания обладать ею. Прямо здесь, прямо сейчас. И похуй, что будет потом. Она хочет. Первые секунды ошеломления, когда она просто распахнула для меня свой влажный ротик, уже прошли. Я вошел в нее языком, и она меня впустила. А теперь она отвечает на мой дикий, неистовый поцелуй. Она прижимается ко мне грудью и обвивает меня ногами. Или, наоборот, пытается толкнуть. Я уже не в состоянии понять. Моя ладонь на ее затылке, я не даю ей освободиться от своих губ. И я вдавливаю ее в себя, обхватив за талию. «Я... вы самоуверенный засранец!» — пищит Маша, умудрившись вырваться из моих объятий. «Думаете, раз вы босс, вам все можно?» «Только то, чего ты сама хочешь». Она шумно дышит, ее грудь... О, эти малышки живут своей жизнью. Они так и льнут ко мне, требуя ласки. Я не могу заставить их ждать. Я помню эти аккуратные, чувствительные сосочки. Я сжимаю пальцами правый через тонкую ткань блузки и чувствую, как Маша выгибается мне навстречу. «Ты же хочешь еще?» — шепчу я ей в ухо. «Нет», — обессиленно выдыхает она. Отстраняется, утыкается мне в шею, пытаясь отдышаться, но не пытаясь прекратить мои откровенные ласки. И сама целует меня. Вау, это просто... ее губы сладкие, сочные, влажные, мои. Похоть переплавляется в нежность, от которой я задыхаюсь. Млею, как девчонка. Уже не такой бешеный. Или такой. Я все еще сминаю ее губы своими жадными губами, сжимаю ее всю своими жадными ладонями. Я дико хочу ее. И она меня хочет. Я уверен в этом. Наш неистовый поцелуй напоминает борьбу. Я нападаю, она вроде как отбивается. Но сама провоцирует меня на дальнейшие действия. Или... «Тебе нравится?» — шепчу в маленькое ушко. «М-м-м», — стонет она в ответ. Я судорожно ищу застежку ее брюк. Где, мля, они расстегиваются? Сбоку? Сзади? «Чего еще ты хочешь?» — спрашиваю нежным шепотом. Просто, чтобы убедиться, что не совсем потерял адекватность и понимаю ее сигналы правильно. И тут Маша отстраняется от меня, поправляет блузку, выравнивает дыхание и произносит: «Я бы сейчас хинкали заточила с аджикой».